Глава 7. Я вошел в спальню Маши и подошел к девочке. Черные полосы почти достигли головы, осталось буквально несколько сантиметров. Рядом с девочкой сидела Катя и прижимала кончик светящегося жезла к ее груди. «Проклятие почему-то активировалось и стало агрессивнее», — напряженно сказала она. «Маша должна была прожить еще год минимум, но сейчас счет идет на минуты». Я кивнул. Возможно, проклятый дурман вступил в реакцию с проклятием девочки. Вдобавок Маша явно испугалась во время нападения. Вспышки, грохоты, полыхающие в небе магические взрывы могли ухудшить ее состояние. К счастью, пока бежал сюда, вспомнил один редкий и малоизвестный ритуал, который поможет выиграть время девочке. Порезав палец, я начал медленно чертить на лбу Маши ритуальный круг. В меня полилась энергия из искусственного источника. Тело слабо засветилось. Амина и Марго отступили с выражением благоговения на лицах. Они ощущали невероятную энергию, которая исходила от меня. Закончив с ритуальным рисунком, я положил в его центр камень силы и зачитал ритуальное заклинание. Круг вспыхнул и стал черным. От него потянулись тонкие алые цепи, которые спустились по вискам девочки и преградили путь черным полосам. «Ритуал защиты Бородинского», — пояснил я изумленным родичам, — «его можно использовать только раз. Он поможет сдержать проклятие на 3 суток. Мне хватит этого времени, чтобы закончить с подготовкой к ритуалу передачи проклятия». Температура Маши начала резко спадать и вскоре пришла в норму. Девочка медленно открыла глаза. «О, она посмотрела на меня. Здравствуйте». Маша медленно села, затем потрогала лоб. «Там что-то есть?» «Да», — кивнул я. Девочка сунула руку под одеяло и достала прямоугольную штуку, похожую на тонкий кусок мыла. «Смартфон вроде называется». Она посмотрела в экран и улыбнулась. «Стильно. Как будто татушка. Мне нравится». «Рано тебе о татушках думать», — проворчала Амина. «Лучше скажи спасибо предку. Он тебе жизнь спас». Амина явно испытывала облегчение, как и другие родичи. «Спасибо», — Маша улыбнулась мне. «Мне так легко, совсем не больно». Я потрепал ее по голове и сказал Кате: «После завтрака отправляемся в город». «Зачем?» — не поняла она. «Ой, конечно, сходим, если хотите». «Вот и хорошо». Я кивнул и вышел из комнаты. 3 суток у Маши есть, но за это время нужно достать все нужные ингредиенты для ритуала. Точнее, один ингредиент. Мне нужны свечи из тела червя погибели. Уже успел узнать, эти монстры не вымерли. Значит, проблем с покупкой материала не возникнет. Первым делом решил заглянуть в тайник. Завтрак будет минут через 10, так что успеваю. Я спустился на 2-й подземный этаж и остановился у нужной стены. На этот раз не понадобилось рисовать большой ритуальный круг. Хватило и пары рун, начертанных моей кровью. Внутри тайника взял горстку камней силы и стопку золотых монет. Продам их в городе. Захватил также еще один одноразовый артефакт, такой же, с помощью которого я убил пиявку переростка. Посмотрел на изумрудный ларец, но пока не время. Этот козырь должен дождаться своего часа. Я поднялся на 1-й этаж и зашел в обеденный зал. Пахло вкусной едой. Сегодня повар приготовила шакшуку и испекла горячий хлеб. Все родичи уже собрались и ждали только меня. Одного Ильи не было. Он сидел в комнате, в которой работала сеть. Охранял ее и читал поступающую почту. Завтрак проходил в расслабленной атмосфере. Никто не забыл про предателя, но родичи старались о нем не думать, переговаривались, даже шутили. «Как вам новые амулеты?» – спросил я, макая мякиш в блюдо. «Уже заметили результаты?» «А то!» – Ира вытащила цепочку с 10 клыками. «Я сразу почувствовала. Правда, спать неудобно, но это мелочь». «Я тоже почувствовал», – вставил Толя. «Сегодня резал труп пиявки, а там...» «Мы за столом», — одернула мелкого Амина. «И что?» — не понял парень. «Мне сегодня благодарный клиент денег отправил», — сказала Катя. «Амулет и правда работает». «У меня утром спина не болела», — улыбнулся безопасник. «Дядя бомж сказал, что нашел потерянную бутылку вина», — зачем-то добавила Ира. «Господин предок, ко мне обратился лысый толстяк. Может, мы начнем продавать амулеты? Это ведь золотая жила». Я внимательно посмотрел на него. «Константин, муж Марго. Кстати, оба работают в одном месте, в каком-то департаменте со сложным названием. и оба слабенькие маги школы менталистики. «Нет, амулеты нельзя продавать», — вмешалась Амина. «Артефакторы легко поймут, чьи это клыки». Многие согласились с главой рода. Родичи активно обсуждали эффекты от амулетов удачи. А я ел и поражался, насколько эффективным может быть самовнушение. Казалось бы, взрослые люди. Ладно, Ирочка или Толя, но и Амина с Марго радостно хвастаются. Ах, ладно, думаю, это только на пользу пойдет. Родичам не помешает чуть-чуть поверить в себя. «Катя, ты сможешь передать Леше один амулет?» – печально спросила Эльвира. «Конечно», – кивнула лекарка, – «не переживайте, с ним все будет хорошо». Алеша – это сын Эльвиры и Ильи, трехлетний больной ребенок. «Блин, для его лечения мне сперва надо снять проклятие Харивского, а я хрен знает, как это сделать без нужных материалов». Настроение слегка испортилось, но я продолжал улыбаться, иногда отвечать на вопросы и неспешно поедать завтрак. Вскоре родичи начали обсуждать строительство плотины, и безопасник рассказал кое-что интересное. Оказалось, что мой фамильяр обладает еще одной способностью. Его шерстка как пространственный артефакт. Он прячет в нее ветки и немаленькие куски древесины. Это любопытно. Ира тоже поделилась своими наблюдениями. Она видела, как бобр прыгает в один фонтан и сразу выныривает из другого. Фамильяр умеет телепортироваться в водной среде. Я знаю, что высшего фамильяра можно призвать к себе. Но вот такое свободное перемещение – редкий дар. Хороший мне достался бобер. После завтрака я поблагодарил повара и пошел к себе переодеваться. Пора выйти в город. Интересно даже, как все изменилось за 800 лет. В комнате уже лежала моя одежда. Брюки, рубашка, пиджак и кожаные туфли. К обновкам прилагалась служанка Лера, которая помогла мне облачиться в незнакомый наряд. Было немного боязно, Лера выше меня на две головы, а еще у нее костяшки разбиты. Но да ладно. Выйдя из комнаты, я увидел Катю. Она была одета в строгое черное платье, ее волосы были поддеты серебряным ободком. «Вижу, вы готовы?» – улыбнулась девушка. «Да, пошли», – я кивнул. Катя проводила меня к специальному портальному лифту на первом этаже. Он связывал замок с Екатеринбургом. Нас пришли провожать почти все родичи, кроме того же Ильи. «Если что-то случится, сразу звоните Кате», — сказал я Амине. «Мы прибудем так скоро, как сможем. Вряд ли нас атакуют сегодня», — заметила Марго. «Мы ведем переговоры о продаже пленников». «Всякое может быть», — покачал головой. «Будьте осторожны и бдительны», — заметил позади родичи бомжа. Тот стоял, облаченный в пальто и твердую шляпу, как шпик. Поймав мой взгляд, бомж отдал воинское приветствие. Ха, чудак какой. Катя вложила в специальный отсек камень силы, коснулась индикатора пластины пропуском. Створки лифта открылись, мы с ней вошли внутрь. На данный момент только те, кто принесли обе клятвы, могут пользоваться родовым телепортом. «Будьте осторожны», — напутствовала Амина. «Юсуповым сейчас нигде не безопасно». «Не беспокойся», — улыбнулся я. Катя набрала на небольшом экране код, створки закрылись, лифт поехал вниз. Я ощутил магические флуктуации. Через несколько секунд мы с Катей вышли на магическом вокзале. Тут было шумно и пахло едой. Множество магов куда-то торопились. Инстинктивно потянулся к искусственному источнику, но не нашел его. Источник остался в замке. Сейчас я только и могу, что использовать нейтральную магию. «Давайте отойдем». Катя коснулась моей руки и пошла вперед. Я зашагал за ней и огляделся. Позади тянулась длинная стена с десятками лифтовых дверей, которые то и дело открывались и закрывались. Из лифтов выходили все новые маги. Большинство были одеты так же, как мы с Катей, в строгие черно-белые костюмы. «Интересная система», — заметил я. «В мое время такого не было. Мир ушел далеко вперед», — с ноткой гордости сказала Катя. «Не во всем», — хмыкнул я. «Мы вышли из вокзала на широкую шумную площадь. Я увидел множество необычных зданий и толпы людей. Чем-то напомнило ярмарку моей молодости, только масштабнее. В центре площади стояла 10-метровая статуя молодой девушки, окруженная куполом снегопада. Девушка была одета в белую шубку и держала в руках посох с крупным кристаллом. Я с любопытством спросил, «Это кто такая?» «Императрица Анастасия II», — ответила Катя. «Вообще, это очень интересная статуя. Она показывает действующего правителя и сама по себе меняется. Неплохо. Я спокойно кивнул, хотя был удивлен. В мое время не умели создавать подобные артефакты. «Куда вы хотите зайти в первую очередь?» – спросила Катя. «Туда, где можно продать монеты хранителей». Катя удивленно посмотрела на меня и задумалась. «Думаю, в банке их примут». «Тогда идем в банк». Я шел с Катей и с любопытством рассматривал людей. Они явно стали выше. В мои годы средний рост был заметно ниже. Да и в целом люди выглядят более хорошо, особенно девушки. Слишком много красавиц. «Эту площадь называют «Хрустальной», — заговорила Катя. «Из-за магических кристаллов, встроенных в мостовую. Видите? Они слабо светят разными цветами. В темноте особенно красиво». Я кивнул. «Меня больше интересовали здания. Каждая имела своеобразную форму. При строительстве использовалась магия, поэтому владельцы могли реализовать любое свое желание. Мы как раз проходили мимо гигантского перевернутого котелка, из которого вырывались разноцветные клубы ароматного пара. На здании мерцала надпись «Котелок гурмана». «Это самый известный ресторан в магическом Екатеринбурге», пояснила Катя, увидев мой интерес. «Туда очередь на неделе вперед, я там была всего раз». Девушка прикрыла глаза и ностальгически улыбнулась. «Муж пригласил меня в ресторан после свадьбы. Было невероятно вкусно». «Хм, я тоже люблю поесть», — с интересом посмотрел на ресторан. «Надо будет как-нибудь сходить». Следующим интересным зданием стала библиотека мыслей. Прямоугольное сооружение, оформленное в виде закрытой книги. Необычно. «Тут продаются книги», — сказала очевидная Катя. «Выбор огромен». «Даже книги по ритуалистике», — заинтересовался я. «Старые тексты библиотека тоже продает», — кивнула Катя. Чуть дальше заметил сокровище Урала. Массивную башню из темного камня, опоясанную спиралью из светящихся рун. «Здесь продаются артефакты», — просветила меня Катя. «Госпожа Амина отправляет свои лучшие работы сюда. Раньше это здание принадлежало Юсуповым, кстати». «Какие люди?» «Екатерина Андреевна». К нам подошел массивный лысый мужик. Одет как все, но вместо пиджака серая жилетка. В руках он держал золотые часы на цепочке. «Егор?» — Катя скривилась. «Что тебе надо?» «Я подошел поздороваться, Катенька». Егор широко улыбнулся, его глаза превратились в щелочки. «Не хочешь зайти? Тебе сделают скидку. Я попрошу». Он указал на сокровище Урала. «Нет», — отрезала Катя. «Катенька, когда ты одумаешься, дорогая моя?» Егор прищурился, отчего его глаза почти исчезли. «Когда выйдешь из этого убогого рода и станешь моей второй женой? Убогий тут только ты», — хмыкнул я. Мужик уставился на меня и нахмурился. «Это еще что за глист?» «Глист у тебя в штанах», — ответил я то, что напрашивалось само. «Грубо, безвкусно, зато эффективно. Вон как у него морду перекосило». «Ты вообще кто такой?» — спросил я. «Как твоя фамилия, парень?» Мужик начал краснеть от злости. «Это Егор Сурин», — мрачно сказала Катя. «Сурин? Один из тех родов, кто участвовал в нападении на Юсуповых. И почему мне эта фамилия кажется знакомой?» «О, а ты случайно не потомок Святослава Сурина?» — спросил я, вспомнив кое-что. «У него еще пошлое родимое пятно на правой щеке». «Не смей упоминать имя нашего предка», — процедил Егор. На его лбу запульсировала крупная вена. «У него на щеке скипетр власти». «Да, да, скипетр», — я хмыкнул. «А ты знал, что твой предок был конюхом Руслана Юсупова? Однажды он украл у хозяина несколько монет, и Руслан приказал прилюдно выпороть его». «Как ты смеешь лгать?» Жердей вытащил жезл и тяжело задышал, пучась на меня. «Я не вру», — покачал головой. «Хочешь, отправлю тебе отрывок из биографии предка, где описан этот инцидент? Тебе будет интересно почитать, я уверен». «Закрой свой рот», — прорычал Егор. На его пальцах начали появляться черные когти. На рык откликнулись двое мужчин в синей форме. «Что у вас тут происходит?» — строго спросил один из них. «Раз лезут не в свое дело, значит, магическая полиция». «Тут мужчина жену себе ищет, к нам пристал зачем-то», — пожал плечами. «А еще хвастается, что у него предок конюхом был». После моих слов у Егора полопались капилляры в глазах от бешенства. Катя прикрыла рот ладошкой и захихикала. «Уберите жезл. настороженно приказал полицейский, иначе мы применим силу. Трясущейся рукой Егор убрал жезл в чехол. Он с ненавистью посмотрел на нас и прошипел: «Ждите, уроды! Просто ждите! Недолго вам осталось!» Он развернулся и грузно ушел. «Будьте осторожнее с ним», — посоветовал один из полицейских. «Обязательно», — кивнул я. Мы с Катей пошли дальше. «Предок Суриных и правда был вашим конюхом?» — шепотом спросила девушка. «Ага», — я улыбнулся. «Его родители попросили меня позаботиться о парне и потом погибли. Я оставил его себе. Позже у него проявился талант мага, и я оплатил ему учебу у известного магистра школы изменения плоти. Парень мечтал свести родимое пятно с щеки. Долго шел к своей цели, даже стал магистром, но потом помер от старости. Скипетр власти», — Катя хихикнула. «На самом деле Сурины весьма влиятельны в Уральском доминионе». «Да пофиг вообще», — отмахнулся. «Этот толстяк давно за тобой ухлестывает? Со школы еще», — Катя скривилась. «Скажи, а Сурины владеют каким-нибудь магазином? У меня появилась идея». «Да, у них весьма известный салон магических растений, солнечный бутон, им владеет как раз Егор». «О, магические растения!» — я потер руки. «Да это же знак судьбы! Покажи мне, где этот магазин!» «Врагов рода надо наказывать, жестоко наказывать, и у меня есть подходящий исполнитель». Катя не стала спорить. Мы вышли из площади, прошли по улочке и остановились перед необычным зданием. Башня, сделанная из синего камня, с крышей в виде раскрытого бутона. Выглядит красиво и дорого. Материал бутона явно редкий, похож на магический хрусталь. То, что надо. Я огляделся, увидел напротив небольшую кафешку сэндвичи Седрика. «Идем туда, закажи что-нибудь перекусить, мне нужно в туалет». «Хорошо», — Катя озадаченно кивнула. Егору Сурину пришлось очень постараться, чтобы успокоиться. «Этот выскочка! Как он смеет оскорблять великого предка? Как он посмел оскорбить знаменитый скипетр власти? Его даже на герб рода перенесли, настолько он величественно выглядел». Но в разум закрались сомнения. О прошлом предка известно крайне мало, и Егор, еще будучи студентом, начал подозревать, что род специально скрывает информацию. Неужели Святослав Сурин и впрямь был конюхом Руслана Юсупова? Егор тут же помотал головой. «Не может такого быть! Вот просто не может и все тут! Тот мелкий ублюдок соврал, тут без вариантов!» На Егора накатила злость. «Ну ничего», — прорычал он. «Скоро вы за все ответите!» Род Юсуповых каким-то чудом еще держится. Никто не ожидал, что замок будет настолько хорошо защищен. Но враги Юсуповых не собирались останавливаться на достигнутом. Егор кое-что слышал о следующем нападении. Его Юсуповы точно не переживут. Все погибнут, включая и эту дуру Катю. Но она сама виновата. Посмела отказать ему, идиотка. Впрочем, Егор собирался кое-кому заплатить, чтобы Катю не убивали, а доставили ему живой. Раз не захотела служить ему по-хорошему, будет по-плохому. Мысли о скором уничтожении Юсуповых успокоили Егора. А когда он увидел вдали свое сокровище, свой солнечный бутон, то все плохие думы и вовсе пропали. Егор Сурин очень гордился своим детищем. 4 года назад он лично организовал устранение Василия Юсупова и его жены. Эти двое владели довольно известным магазином магических растений. После их смерти Егор тут же вошел на рынок и занял освободившееся место. С тех пор бизнес только процветал. Жизнь Егора напоминала праздник. У него было все – деньги, женщины, власть. Осталась лишь одна неудовлетворенность, которая уязвляла его самолюбие. Та самая строптивая Катенька, по которой он сох со школы, который не раз и не два предлагал встречаться, и которая посмела ему отказать на каждое предложение. Но ничего, осталось немного. Совсем скоро она будет стоять перед ним на коленях и умолять о пощаде. Пока Катя делала заказ, я зашел в уборную и заперся. Подошел к раковине, Вытащил жезл и коротко махнул им. Слив закрылся прозрачным барьером. Я включил воду, порезал палец и нарисовал рядом с раковиной несколько рун. Когда раковина заполнилась, позвал на языке Айтерна. «Приди, мой фамильяр!» Из воды с брызгами вылез недовольный бобр. Он зыркнул на меня, отряхнулся и спрыгнул на пол. «Маскируйся, парень. Для тебя есть задание. Тебе оно понравится». Бобр заинтересованно двинул ухом и стал практически невидимым. Каждый высший фамильяр умеет скрываться. У бобра нет таланта в маскировке, но и базового отвода глаз хватит. Я описал бобру его задачу, и мы вышли из туалета. Катя сидела на улице за круглым столиком. Перед ней лежали две тарелки с сэндвичами и стаканы с соком. Я сел рядом, взял свой сэндвич. Увидел Егора Сурина, который шагал в сторону своего магазина и мечтательно улыбался. «Во дурак!» «Смотри внимательно», — заговорщически сказал я Кате. «Сейчас будет весело».